проповедь полного Евангелия – это Слово Божие и действие Святого Духа, идущее всех. Евангелие – это не учение просто, это не философия очередная, это жизнь, это Евангелие. Вы понимаете, что я хочу сказать этим? А вот полное Евангелие. И вот решение проблем наших на сегодняшний день. Это действие Святого Духа. И когда говорят, мне говорят, ну, а что можем делать? Нас так мало. Я говорю, не, братья, не в этом дело. И говорят, а что мы делаем? Мы уже старые. Я говорю, не, сестры, не в этом дело. Дело не в том, что вас мало. Дело не в том, что вы старые. Дело не в том, что у вас молитвенный дом не совсем красивый. Дело в том, что не действует в полную меру Дух Святой, Дух Пятидесятницы. Вот в чем все дело. Мы как-то думаем, и все не на то основание ложим. Это вот поэтому, это поэтому, это поэтому. А нам здесь не разрешают, а нам чем мешают. Всегда мешали и будут мешать. Но Духу Святому еще никто никогда не помешал. Слава Ему и благодарение. И чем честнее обстоятельства наши, чем больше видна разница между народом Божиим и тем, который не служит Богу. Когда все хорошо, ну то тогда как разницу увидеть? А когда приходят трудности, и один не выдерживает этих трудностей, кончает жизнь самоубийством, или бросается в пьянство, или уходит куда-то, а другой при том же самом молится и славит Бога и радуется, вот тут разница видна. Вот она разница. Один чуть-чуть заболело что-то, он же раскис весь, а другой умирает. Но у него сердце, глаза наполнены радостью, он знает, куда он идет. Вот где разница. А вот этого никогда не будешь иметь, если не будешь исполнен Духом Святым, который даст свои чувства. Что вы думаете, болезнь заставит радоваться? Или нужда, которая за горло берет, она вызовет потоки радости? Я не думаю, что она вызовет. Но в это время исполнение Духом Святым и радость, которая не зависит от обстоятельств житейских, она как раз и отличает нас и приносит радость. За что слава и благодарение Богу. Друзья мои, если Бог что-то допускает в вашей жизни, Он не просто так допускает. И не для того, чтобы вам было плохо, а чтобы вам было лучше. Вы скажете, ну вот это да. А у тебя самого как? И у меня, может, не всегда бывает так радостно. Но я знаю, что после этого будет лучше. А для этого нельзя шаг вперед ступить. Для этого нельзя вперед идти. И вот время. Я на это сегодня буду обращать внимание особое. Вы знаете что? Церковь Христова родилась. Это были первые шаги. Не совсем в такой приятной обстановке. Во-первых, это было рождение в присутствии многих людей. Это был день Пятидесятницы. И тут пришли и апостолы, пришли ученики. И со всех сторон множество людей пришло. Они совершили длинный путь. Они пришли поклониться Богу живому. Они пришли в Иерусалимский храм, они пришли по назначению. Но вот Бог крестит Духом Святым. Скажите, всех Он крестил, кто там пришел, или не всех? А почему? Вот когда вы задумываете, а почему? Ведь они пришли к храму. Они пришли отдать дар в этот особенный день живому Богу Израилеву. Это были иудеи, тут 16 стран, они пришли сюда. Вы думаете, это были просто люди, лишь бы что? Одна характеристика у них написана. Это были люди набожные, Скажите, набожные, это хорошо или плохо? Вот сами себе. Ну да, прав, тот сказал правду, наполовину. По сравнению с беззаконием, то лучше быть набожным. Но если уже взять вот этот корень проблемы, то кому она нужна, эта набожность? Ведь они были здесь, но они ничего не получили. Вы поняли, что я имею в виду? Вот были разные люди, набожные. Но, наверное, сегодня с натяжкой, можно сказать, богобоязненные. С натяжкой, это не совсем так. Вот Бог видит сердца. Это день рождения Церкви Христовой. Написано, Бог нелицеприятен. И изливает Дух Святой. Эти набожные люди, которые пришли на поклонение, сразу же делятся на разные категории. Одни получают Дух Святой, заговорили на иных языках и стали пророчествовать, стали прославлять Бога. Самые образованные люди стали в одно мгновение. Сегодня меня дружка учит английский язык, и я немножко там учусь. Но мне приходится. Знаете, ну как трудно запоминается все. Он говорит, папа, я же тебе говорил, что это вот то и то. Забыл. Потом говорит, ну ты произносишь так, ну то не так же надо. Ты вот так надо, я постараюсь. Не получается. А здесь в одно мгновение получили высшее образование. И по воле Божьей могли говорить на всех языках и наречиях. И понимали. Одни говорят, они напили сладкого вина. Говорят, какого вина? Они говорят, на наших наречиях они Бога прославляют. Какого вина напили? Я однажды сказал, если бы действительно напившись вина получал образование, то белорусы были бы одни из образованнейших наций. Но я говорю, что когда напьется вина, он не только на другом языке, он и на русском разговаривать не умеет. И язык заплетается, его не поймешь, что он хочет сказать. И вот эти богобоязненные люди, условно богобоязненные, разделились, слушают, одни славят Бога, а другие говорят, они насмехались и говорили, они напили сладкого вина. Я просто удивляюсь, когда сравниваю. Люди набожные насмехались над чем, что слышали. Другие удивлялись, говорили, а что это такое? Они просто не могли понять. Они и не насмехались, но они не могли принять. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы среди нас не было набожных людей. Ведь у нас есть возможность быть живыми, а не набожными. Вот они не поняли действия Святого Духа. Для них это было чужое. Оно нам как надо на сегодняшний день. Вот это руководство. Потому что, ну, иногда вот разумом не можешь понять, не можешь правильно выбрать вариант для дальнейшего продвижения вперед. И я сегодня говорил, когда апостол Павел с Силой попали в темницу, помните? Это был конфликт, когда служанка, одержимая духом прорицательным, она вообще за ними шла и кричала, «Сии человеки есть рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения!» Кажется, ну что она плохого говорила? Она правду говорила все. Она говорила правду, но Павел говорил, «Слушай, бес, мы с тобой вместе церковь строить не будем. Ты не тот, кто будешь церковь строить». И я привожу один пример. Это такое, когда где-то по интернету там братья-лютеране. Они, у них была проблема, они как-то нашли по интернету наш адрес. Значит, когда беда, то будешь искать что-то. Ну, приехали в Баранович один раз, потом второй раз имели, значит, беседу вот эту, они рассказали. Они говорят, что мы больше пятидесятники, мы вообще-то в сторонку, то, что ну, это лютеранское. Потому что мы поняли, что ну, вот где вот эта самая работа. Ну и значит, когда... И еще одна такая деталь. Она говорит, где-то была церковь под 700 человек. После нашей конфликта разделилась, развалилась, стало 60. Представляете, буквально все на 4 метра небесных разлетело все. Но они когда приехали, когда посмотрели, они приезжали с одним из человеков, который был несвободный. Ну и там, значит, организовали купу, стали молиться за несвободных людей. И пишут с таким восторгом. Знаете, что пишут? Вот организовали группу. Говорит, стали с великим воплем бесы выходить. И говорит, и многие из тех, кто расщился, вернулись назад в церковь и сказали, вы нам привезли огонь Божий. Вот как работает благодать Божия, Дух Святой. Он возвращает назад все. Он восстанавливает то, что разрушено. И мы сегодня за это Бога благодарим. Но, и приводит один пример. Говорит, стали вгонять одного беса. А он говорит, а что вы меня гоните? Я вместе с вами хочу церковь устроить. Что вы меня гоните? Я церковь хочу с вами строить. Вы знаете, что? Я тут хочу с вами церковь устроить. Я тут в конце концов развалу приводит. И потому нету места здесь никакой нечистоте, когда церковь строится. Но я продолжаю дальше мысль о Павле. Вот как важно было Павлу, чтобы он был водим Духом Святым. Когда он знал вот этого нечистого духа, духа прорицания, возмутился весь город, хозяева, доход исчез. Вы знаете что, их схватили, посадили в темницу, забили ноги в колоду. А стражу темничному приказали стеречь его. Вы помните эту историю? Вот смотрите. Разница между Павлом и остальными узниками. А там были не только Павел и Сила, там были другие. Но что они там пели, нигде не написано. Что они там делали? Ругались ли? Молчали ли? Плакали ли? Ну, никто не знает. Это неинтересно на сегодняшний день. Но Павел и Сила, оказавшись в этом месте, они отличались от других людей. У них жил Дух Святой, и они знали, что они делают. Они, молясь, воспевали Бога. И вдруг поколебали основание темницы, у всех узников узы ослабели, открылись двери темницы. Вот скажите, будучи на месте апостола Павла и Силы, что бы вы сказали? Сказали бы, слава Богу, попали бы ни за что. Бог дает нам свободу, открытой двери. Скорее отсюда, чем подальше. Это было бы нормально. Правильно, ни за что посадили. И теперь узы ослабили. Идите домой. Но Павел знал, что ему надо делать. Он никуда не пошел. Когда темничный страж пробудился, а он спал там так вчера. Вы помните, пробудившись, поглядел, двери подкрываты, узники свободны. Он понял, что ему грозит. Он хотел взять меч и умертвить себя, думая, что узники убежали. А Павел говорит, ничего не делай себе плохого, все мы здесь. Вот кто, будучи узником, будучи не руководим Духом Святым, не убежал бы из тюрьмы. Я не верю тем людям, которые говорят, что им хочется в тюрьму. Это или ненормальный, или вообще. Ну, в таком не совсем плохом смысле слова. Да, наши братья шли в тюрьму, но, наверное, не рвались туда. А Петр кончил жизнь, будучи распятым на кресте головой вниз. Но что задолго до этого Господь сказал Петру, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то простошь руки твои, и другой возьмут и поведет тебя, и пойдешь туда, куда что хочешь или не хочешь. Куда не хочешь, куда не хочешь. Вот это испытание веры. Во имя Господа идти туда, куда не хочешь. Да и сам Христос перед голгофскими страданиями. Помните, как молился? Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, А впрочем, не как я хочу, а как ты. Значит, это настолько важно, что сегодня, ну, вложить в наше сердце. Потому что я сегодня именно говорю на эту тему. Вот для чего и Дух Святой дан нам сегодня. Что, может быть, когда-нибудь придется идти туда, куда не хочешь.